Глава 32. Кейси бросила взгляд на Ханну, которая начала заливаться румянцем. «Я понимаю, что ты еще только вступаешь в этот мир, но именно поэтому тебе особенно важно услышать это сейчас, пока незнание не успело привести к серьезным последствиям», — добавила она. «Ладно», — нерешительно отозвалась Ханна. «Вчера вы с Эммой говорили о пингвинах, белых медведях и коде низшего мозга». «Верно», — подтвердила Ханна. «Прекрасно. Так вот, в продолжении этого разговора...» Кейси помолчала, собираясь с мыслями. «Представь себе, что ты — белая медведица», — начала она с преувеличенной выразительностью провинциальной актрисы. «Ранняя весна, дни становятся длиннее, солнце с каждым днем пригревает чуть сильнее, и ты начинаешь испытывать некое чувство». Это Кейси проговорила с таким страстным придыханием, что Ханна не выдержала и хихикнула. «И чувство это неодолимо», — продолжала Кейси. «Это зов. Оно словно внутренняя командная строка, вспыхнувшая в твоем мозге, и вдруг оказывается, что ты больше ни о чем не можешь думать, кроме как о том, что нужно подыскать себе самца и...» «Продолжить род?» Договорила за нее Ханна и с улыбкой покосилась на Эмму. «Именно так», — подтвердила Кейси. «Кстати, если ты не медведица, а медведь, это означает, что ты будешь днями, даже неделями брести по ледяным торосам, замерзшим холодным рекам и горам снега, чтобы найти свою особенную медведицу. Если же ты все таки медведица, это означает, что ты забудешь о своих обычных опасениях, что медведь-самец может убить и сожрать тебя, и временно отбросишь меры предосторожности. Кроме того, это замечательный момент, чтобы позволить себе побыть объектом желания и восхищения. Тем более, что твои поклонники готовы безжалостно биться друг с другом, терять в схватках зубы, врезаться в туши соперника с силой, способной вышибить из него дух, и даже в случае необходимости отгрызть ему уши». Эмма принялась нарочито обмахиваться, как тогда в кафе. «Ох, страсти-то какие! Что может быть лучше славно отгрызенного уха?» Ханна снова хихикнула. «Потом ты знакомишься с победителем, пару дней вы притираетесь друг к другу», — продолжала тем временем Кейси. «Между вами рушатся все преграды, и целую неделю вы самозабвенно занимаетесь этим самым. А потом торопливо прощаетесь и расходитесь в разные стороны. И ты очень надеешься не встретиться со своим избранником снова, когда родятся медвежата, потому что велика вероятность, что папаша прикончит их из ревности и ради защиты своей территории. Факт, о котором ты, вероятно, прекрасно знала, когда этот красавчик забрел в твою жизнь всего неделю назад». На этот раз Ханна рассмеялась в голос. «Итак», — продолжила Кейси, «положи эту чудесную романтическую историю на полочку в своей голове, только недалеко, и давай поговорим о людях. Какие истории о любви ты слышала в детстве?» Ханна ненадолго задумалась, потом пожала плечами. «Даже не знаю». «А если подумать об этом?» — с улыбкой задала Кейси свой коронный вопрос. Ханна улыбнулась ей. «Ну, наверное, волшебные сказки», — неуверенно сказала она. «В смысле, принцесса и принц, всякое такое». «Прекрасно», — кивнула Кейси. «Так вот, это ты слышала, когда была маленькой. Теперь давай промотаем время немного вперед. Она многозначительно глянула на Ханну и Эмму. «Вы — молодые разумные девушки. Когда вы смотрите романтические комедии, какова в них типичная последовательность событий?» «Ах, как я одинока», выдала Эмма тоном трагической героини. «Постойте, кто это там? Какой мужчина?» подхватила Ханна, включаясь в игру. «О нет, ничего не выйдет! Он даже не подозревает о моем существовании!» «Бог мой, он со мной заговорил!» взвизгнула Эмма. «О, остроумный диалог! Флирт, флирт!» добавила, посмеиваясь, Ханна. «Свидание, диалог, диалог, опять флирт, эмоциональный контакт, кажется, я в тебя влюблена», — продолжала веселиться Эмма. «Прекрасно. прервала их Кейси. «Теперь жмем на паузу. Какая сцена следует сразу после этой?» Она повернулась к Ханне и вопросительно подняла брови. Ханна снова рассмеялась и пожала плечами, чуточку смущенная. «Ну, какая?» — не отставала Кейси. «Поцелуй, поцелуй! Детали одежды летят в разные стороны, и вот они оба в постель и как минимум наполовину обнаженные», — перечислила Ханна. «Совершенно верно. Кстати, Эмма говорила мне, что у тебя талант к математике. Давай представим все это в виде формулы». Кейси подобрала с земли прутик и начала выводить в пыли буквы. «Все диалоги и флирт мы собираем в категорию «контакт». «Контакт» подводит к моменту». Она снова посмотрела на Ханну. «Кажется, я в тебя влюбляюсь», — послушно закончила мысль Ханна. «А он подводит нас. К чему?» Щеки Ханны вспыхнули, и она отвела взгляд. «К поцелуям голышом в постели». Кейси кивнула. Что в переводе с языка кино означает, что герои занимаются... «Сексом», — пробормотала Ханна. «Именно», — кивнула Кейси. «Теперь, прежде чем мы выведем формулу, давай перепроверим ее другой культурной конструкцией, которую ты описала нам раньше. Истории принцессы. Как правило, наши герои и героини проходят через многочисленные испытания, невзгоды, задушевные вокальные номера, это если речь о кино, и в итоге оказываются без памяти влюбленными друг в друга. И после победы над чудовищным злодеем история показывает их через пару-тройку лет с выводком бегающих вокруг». Ханна закатила глаза. «Детишек». «Как интересно», — всплеснула руками Кейси. «Дело в том, что отпрыски не материализуются из воздуха. То есть, вскоре после того, как наши принц и принцесса влюбились друг в друга, у них был... Что?» Ханна снова закатила глаза. «Секс». «Что означает, что с культурной точки зрения нам навязывают уверенность... В чем? Она протянула Ханне прутик. Ханна подумала, а потом вывела в пыли слова. «Любовь равно секс». Кейси посмотрела на Эмму. «Давненько я не была на уроках математики. Как это называется, когда в математическом выражении, где одна часть равна другой, их можно поменять местами?» Эмма улыбнулась. «Это называется свойством коммутативности». «Очень интересно», — сверкнула глазами Кейси. «Значит, если с культурной точки зрения идея состоит в том, что любовь равна сексу, то из этой формулы я делаю математический вывод, что...» Она требовательно посмотрела на Ханну. «Секс равен любви». Кейси кивнула и выдержала паузу. «Вот только это не так. Я не говорю, что близость не является составляющей любви или что контакт не является частью любви. Но секс сам по себе любви не равен. Именно это так важно знать, особенно в 15 лет». Кейси умолкла, потом посмотрела на Эмму. «Какие были герои истории в самом начале?» «Наши старые друзья — белые медведи». Кейси кивнула. «Верно». И повернулась к Ханне. «Как думаешь, они любят друг друга?» Ханна хмыкнула. «Ну, вопреки длительным ухаживаниям и отгрызанию чужих ушей, я вынуждена сказать нет». «Однако они явно занимались. Чем?» «Медвежьим сексом». «Да-да, неделя жаркого, потного медвежьего секса. Для чего?» «Ну, наверное, ради продолжения медвежьего рода. Мы с Эммой уже говорили об этом. Внутренний импульс низшего мозга». «Это стремление быть чем?» — не отставала Кейси. «Почему самцы некоторых биологических видов сражаются чуть ли не до смерти, чтобы стать тем, кто получит возможность размножиться? Почему волчицы сражаются с другими волчицами в стае, чтобы быть альфа-самками, которые получат возможность принести потомство?» Ханна в замешательстве взглянула на нее. Она не могла знать этого наверняка. А потом вспомнила вчерашний разговор с Эммой. «Импульс быть важным?» Кейси кивнула. «Верно». Ханна растерянно оглядела обеих собеседниц. «Ладно, ну и что с того? Я же не белая медведица и не волчица. Я... Кейси с улыбкой перебила ее. «Просто одно из живых существ на планете, у которого в операционной системе прописано множество внутренних кодов».